Деннис, который до этого стоял совершенно неподвижно, вдруг выкрикнул что-то, и Мэрин показала, что он сейчас ударит Джеральда, но нет, Деннис лишь стремительно выбежал из комнаты. Мэриан медленно пошла следом. Ей хотелось что-то сказать Анне, прикоснуться к ней, но она даже не смогла взглянуть на нее. Ухмыляющееся лицо Джеральда — вот все, что она увидела. Когда она подошла, он протянул руку и с силой сжал ее плечо. И она съежилась, как испуганный ребенок, в предчувствии наказания. — Ступайте в свою комнату, барышня Мэриан, и ждите, я приду. Мне надо с вами поговорить. Он развернул ее к дверям. Последнее, что она заметила, — это его зубы, широкие, ослепительно белые. Она оказалась в коридоре, и двери за ней закрылись. Глава 29. Желтоватый тусклый свет горел в доме. Она пробежала по верхнему коридору, но Денниса не нашла. Бахромчатые занавески в дверях обметали ей лицо, когда она бежала. Остановившись у лестницы, она тихо позвала Денниса. Дом молчал, но чувствовала, что обитатели притаились за дверьми и ждут. В страхе перед этим домом она приблизилась к находящемуся на верхней площадке большому окну. Дождь тут просачивался сквозь закрытые рамы, и лужица растекался по полу. Она смотрела на желтоватый, исхлестанный струями сад, и вдруг заметила, кто-то стоит возле пруда. Спустя миг она поняла — Деннис. Только что был внутри дома, и вдруг стоит там, в саду, под дождем, совсем один. Мэриан стала не по себе. Она сбежала по ступенькам и через черный ход прошла на мокрую скользкую террасу. Пусть дождь и ослабел немного, но... Все же, пока она бежала к Деннису, струи холодили ее, гнались за ней, проникали сквозь одежду. Деннис стоял, глядя на черную дрожащую поверхность воды, намокшие волосы длинными темными прядями облепили ему голову, вода капала с кончика носа, с подбородка. «Деннис, Деннис, ты же весь промок, идем со мной, в дом!» Он подчинился, и она повела его в дом, а там они зашли в гостиную. Крупные дождевые капли блестели на его пиджаке. Мэриан старалась их стряхнуть, а он все время безмолвно стоял, уйдя в себя, глядя в какую-то неопределенную точку. Мэриан отлучилась на поиски полотенца, а когда вернулась, он лежал лицом вниз на диване. Глядя на него, Мэриан начала медленно вытирать собственное лицо и волосы. Отгородившись от нее своим горем, он сделался кем-то едва ли не пугающим. Она села на пол возле него. Вот и стало все, как прежде было. И в то же время совсем не так, гораздо хуже. То раннее, тогда казавшееся кошмаром, теперь выглядело временем невинности, неведения, временем мира и покоя. Вот-вот что-то завершится, думалось, и наступит свобода. Но то, что наступило, оказалось просто новым поворотом, началом нового витка, не более. Все запуталось еще сильнее, еще безнадежнее, и если Анна выбрала страдание, то выбрала его, и для них всех, никому его не избежать. Мэриан взяла Денниса за руку. Рука оказалась холодной и безвольной, как мертвая рыба. Он все еще лежал, зарывшись лицом в подушке. «Как мало я знаю об этом человеке», — подумала она, — «а он ведь теперь так крепко связан со мной. Неужели своим поступком... тем, что я сильно захотела его и завладела им. Неужели тем самым я причинила ему зло? Неужели он ненавидит меня?» Как он тогда воскликнул: «Мы неверны, неверны». Но теперь, когда нам велели вернуться на прежние места,